Глава 14. Ты вообще видел хоть что-то безобидное в этом грёбаном городе? Я испытывал наши светошумовые, когда мы их тестировали. И на себе в том числе. Но то был день, да и у Ролла полудемона статы чуть-чуть получше. Я точно знаю, что магическая вспышка слепит хорошо, особенно в темных помещениях или ночью. А вот оглушение слабое, особенно на открытом пространстве. Я стоял ближе всех к взрыву. Рефлексы на такое еще не выработались, поэтому сработали общие, вбитые мне в голову Гара, а затем и Редом. Просто припал к земле, даже не пытаясь отстреливаться. Диханты слишком далеко, так что я лишь выдам свое местоположение. Надо было бы уйти в перекат, но в тот момент я ничего не соображал. Это не просто лишение двух органов чувств. Полная дезориентация в пространстве, шоковое состояние, а если Хант окажется слабовольным, то еще и легкая паника. Жаль, на монстрах так хорошо не работает. Звук вернулся раньше, чем прошли остальные дебафы. Кажется, я пытался отползти в сторону, пока на плечо не легла чья-то рука. Я уже хотел было перехватить ладони и сломать неизвестному запястье, но быстро понял, что меня не схватили за плечо, а похлопали по нему. Не знаю, сколько прошло времени. Пара секунд или несколько минут. Но голос Элла, раздавшийся прямо над ухом, говорил в пользу первого варианта. «Арч, вставай!» Звук словно из-под толщи воды. «Надо убираться!» Меня потянули в сторону. Я поддался, встал и последовал за Эллом. Пытался проморгаться, но белая пелена не желала так просто отступать. Через несколько шагов шум в голове сошел на нет, но его место заняли отдаленные раскаты грома. В нас стреляли. Но как-то криво, учитывая, что риханты били нам в спину. Или у них только лучник хорош. Рык, крики, стоны. Пуля выбивает крошку прямо над головой. Слышатся маты и чей-то визг, наполненный страхом. Резкая боль в правом плече. Я ничего не вижу, я ничего не понимаю, и, как следствие, я ничего не боюсь. Но диханты свелись и стали бить прицельней. Вторая пуля попадает в правое же плечо. Больно. Настолько больно, что аж в глазах заплясали веселые картинки. А, нет, это зрение возвращается. Клин клином. Все еще не разбирая дороги, перехватываю руку Элла и тяну его к ближайшей двери. С плеча высаживаю хлипкую деревяшку и тащу его внутрь. Как раз вовремя. Трассер расчертил вход на уровне головы ровно в тот момент, как мы оказались внутри. Будем считать, что спасение пацана началось. Меня бы кто теперь спас? Следом в дом влетел перепуганный Малефик. За ним показался Так. Танк был весь в крови, левой рукой прижимает бок чуть ниже ребер. Тяжелый тесак волочится по земле, но оружие он не бросает. «Какого импа вы меня там бросили?» — заорал на меня Вал. «Где Шаса?» — спросил я Така, игнорируя Малефика. «И что с Заком?» «Шаса наверху. Должна была затаиться после того, как скинула нам дымовую завесу. Зак отступил. Вернее, то, что от него осталось. Я его хорошенько приложил, но и сам тоже». Он отодвинул руку, которую прижимал к боку. Там просто не хватало куска плоти. Я видел темные красные органы и белые обломки ребер. Хант не жилец однозначно. От такой раны и эликсиры не спасут. Вопрос в том, сколько он протянет. «А где док?» — спросил я. «В убежище ждет», — на этот раз ответил их капитан. «Мы должны бежать туда, немедленно». «Хавальник, захлопни», — рявкнул я. «Нафига вам вообще?» Я даже не стал продолжать. Лишь горестно выдохнул, потирая плечо. Огляделся вокруг. Белые пятна еще стояли перед глазами, но в общих чертах зрение вернулось. Мы в фойе какой-то гостиницы или многоквартирного дома. Большой длинный коридор с деревянной стойкой, старой мебелью и пожухлыми цветами в горшках. Усевшись на диван, скинул с себя плащ и оттянул ворот рубахи. Имповы стручки. Первая пуля прошла по касательной, лишь разодрав кожу и немного зацепив мясо, а вот следа второй я не видел. «Эл, вытащи пулю из плеча и дай мне один эликсир. Так, хлебай все, что есть. Без обид, но ты не жилец. Разве что у Дока есть сильная алхимия. Но нам нужно, чтобы ты продержался как можно дольше. Вал, ауру отторжения врубай. Узкий радиус, чтобы отогнать Ликана, пока он не регенерировал. «Нет у меня этой ауры», — возмутился Малефик. «Зачем она мне?» «Ты чё, кретин?» — я по-настоящему удивился. «Овер для кого пыхтел над таблицами сборок? Знаешь, чего мне стоило заставить его написать гайд на Малефика? Ты охуй...» «Не ори на меня! Я капитан демонов!» «Это я капитан демонов, а ты тварь трусливая!» «Глубоко засела Арч», — прервал меня Эл, осматривавший мою спину. «Мне нечем ее вытаскивать». «Пальцы есть, ими и тащи!» «Будет больно». «Тащи, каждая секунда на счету!» Один так молча выполнял приказы, вливая в себя эликсиры один за другим. Затем я кивнул на Малефика, и танк отобрал бутылки с зельями и у него. Разве что синие на ману оставил. Ладно, сверхрегенерация против обильного кровотечения. Сколько-то времени это ему даст. На улице раздались новые звуки боя, перемежаемые звериным рыком. Значит, Диханта уже рядом. Я скривился от острой боли. Эл был неумелым хирургом, честно говоря. А пуля действительно засела глубоко. Я чувствовал, как он пальцами пытается ее ухватить, при этом раздирая мою рану еще больше. «У нас меньше минуты», — прокряхтел я. «Скоро они будут здесь и начнут закидывать нас молотовыми или еще чем. Тем же маршрутом до убежища не дойдем, улица у них под контролем. Эл, чтоб тебя импы так лечили! Давай быстрей! Есть еще дым у кого?» У Шасы и Зака только проворчал так. «Прекрасно. Зажигательные напалмовые тоже только у Зака, верно?» Танк кивнул. «Ну да, логично. У нас основной арсенал обычно я таскаю. Но я и на оборотнях не играю при этом». Шаса спасла отряд, скинув дымовые шашки или что-то похожее. Хорошая реакция у девчонки, далеко пойдет. В целом, за минусом пары элементов, отряд у них неплохой. Элла поднатаскать в плане дисциплины, так и пересадить на другую роль, Шасе дать более полезного ханта, и получится хорошая крепкая основа. Эл протянул мне пулю в окровавленной ладони и флакон с эликсиром в другой руке. Ну, прям картина маслом, мне аж рефлекторно блевануть захотелось. Схватив снадобье, сразу плеснул половину на плечо, остальное влил в горло. «Валим отсюда. Нужен черный выход. Если нет, то будем через окна прыгать. Эл, вперед, я замыкаю. Вперед, вперед!» Можно было оставить танка в хвосте. Если что, примет удар на себя. Но, учитывая длину коридора, его просто добьют в одно мгновение. Я хотя бы смогу отстреливаться. Граната разбила окно. Следом хлопок с яркой вспышкой. Но мы уже были в другом конце коридора. Лис прыгнул в открытую ладонь. Белый росчерк усиленного выстрела оканчивался в районе темного пятна, заглянувшего внутрь. Даже не прошил насквозь. Имповые боеприпасы. С той стороны послышались гневные крики, но Дихант вряд ли помер. Сомневаюсь, что ранение было хоть сколько-то серьезным. Все-таки тут примерно 20 метров, почти предельная дальность эффективной стрельбы. Да и слева я не так уж хорошо стреляю. Не став дожидаться ответки, нырнул в боковой коридор. Бежал на голос Элла. Выбравшись через запасную дверь в какую-то подворотню, прислушался к голосу улиц. Но Рорк пока не встречал нас распахнутой пастью. «Живем, ребята!» Сделав шагов 10, резко обернулся. Шелест крыльев за спиной заставил оба револьвера прыгнуть мне в руки. «Какое небо сегодня?» — шепотом спросил я. «Чистое!» — проскрипел так. «Совсем плох парень. Лишь бы не обратился». «Это еще что за срань импова?» — спросил Эл. Мы все глядели в спокойное ночное небо. На фоне луны пролетела стая каких-то мелких тварей. Они рассредоточились, кружа вдалеке. Слишком знакомый звук, слишком яркая картина. «Это вампир», — коротко ответил я. «Держитесь козырьков крыш, не высовываемся». «Наши, получается?» — удивленно спросил так. «Подмога прибыла?» «Что-то я сомневаюсь». В ответ на мои слова воздух над нами разрезал женский крик. Протяжный, наполненный болью и отчаянием. Он оборвался так же внезапно, как и начался. Такой звук я тоже уже слышал. Когда Маус берет под контроль разум Ханта. «Шаса», — прошептал Эл. «Уже мертва», — оборвал я его. «Валим. Держаться в тени, не высовываться. У них теперь глаза в небе. «Да что же это творится-то, а?» — удивился Так. «Это же демонический хант! Откуда он у них?» «Не о том думаешь, здоровяк», — прошептал я ему в спину. «Откуда у дихантов игрок, что так быстро освоил вампира?» Мы пробирались переулками в сторону убежища. Эл вел отряд, а я замыкал. Все-таки это их территория, так что чего мне вперед паровоза лезть? «Что происходит, Арч?» — шептал Так. «Лучники, что бьют из темноты на полсотни метров, да еще и такой несбалансированной стрелой. Игроки-вампиры с нифига, светошумовые гранаты. Мы сами еще не нашли крафтера, чтобы их создавать, а они уже применяют их в партии». «Вторая волна», — Так ответил я. «Это игроки второй, а может и третьей волны. Это не те безрукие уроды, что обычно щипали котят по подворотням. А еще кто-то слил им не только наши рецепты с крафта, но и сборку хантов. На вампира особо и собирать-то нечего было, но Маус составил довольно объемный фолиант по игре за стаю. И что-то мне подсказывает, что он тоже утек к дихантам. Импова срань. Ну как меня угораздило-то нарваться на первого же вампира-диханта?» Мы вышли на небольшую улочку и повернули за угол. Теперь мы, по идее, должны быть прикрыты не только козырьками крыш, но и стенами домов. Это если я верно определил направление. Отряд ускорился, явно чувствуя приближение безопасного места. Первым остановился Эл. На него чуть не налетел Так, который и так-то не очень уверенно передвигался. Все сгрудились в кучу, так что я не мог понять, из-за чего все остановились. По крайней мере, в нас никто не стрелял, что уже обнадеживало. «Это что за фигня?» — спросил Так. «Какой милаха! Вряд ли он опасен!» — прошептал Эл. «Чего встали?» — проворчал Вал. «Давайте вперед! Эл, убей его и пошли!» Я, наконец, разглядел причину остановки. Впереди метрах в 20 застыло маленькое белое пятно. Очень яркое на фоне темной улочки. Немного прищурившись, я все же смог разглядеть, что там. Эл уже нехотя двинулся вперед к пятну. «Замри!» — из моего горла вырвался шепот, больше похожий на свист. Все замерли. Ханты обернулись в мою сторону. Уж не знаю, что они разглядели на моем лице, но удивились точно. Наверное, не ожидали увидеть грозного капитана рассветных демонов, испуганным до усрачки. А причины были. «Ты что?» — усмехнулся Вал, первым взяв себя в руки. «Увидал безобидного кролика и сразу обосрался?» «Говори шепотом, кретина кусок! Ты вообще видел хоть что-то безобидное в этом гребаном городе?» Вот тут уже и остальные озадачились. Да, в центре улицы сидел обычный маленький белый пушистик. Размером с ладонь. Забавно теребил ушками и дрожал от холода. И все это посреди темной улицы, на фоне смутных очертаний готичных построек, в городе, освещенном бледным лунным светом. Маленький пушистый белый кролик. «Всем назад. Медленно и без резких движений, иначе мы все трупы. Медленно отступаем от кролика», — шипел я. «Но убежище в той стороне, там всего лишь один кролик». «Вал, скотина, клянусь своим знаком, не заткнешься, я тебя пристрелю. Захлопнул пасть и шагай». Мы отошли на 20 метров, может, чуть дальше. Я постоянно оглядывался через плечо, но пушистый не сдвинулся с места. И только когда я немного расслабился, Эл все же не выдержал. «Арч, чего ты так испугался?» «За все время, что я играю в ночном Роркхе, кроликов видел лишь однажды. И это не те твари, с которыми я готов сражаться». Подумав, добавил, «да и сражаться будет некому. Без какого-нибудь урона по площади нас просто выпотрошат за пару секунд». «Так пусть тело отвлечет их на себя», — повысил голос Вал. «А мы в это время проскочим. Что вы на меня так уставились? Пацан сам всегда лезет на рожон». «Роркху не нужны твои подачки. От него нельзя откупиться». «Вал, послушал бы Така. Парень шарит». Я потер переносицу, развернулся к Малефику и посмотрел ему в глаза. «Сыкло ты престарелое. Знаешь, в каждом фильме так бывает. Группа выживших прячется где-нибудь вместе, пытаются спастись от зомби там или неизвестного тумана какого-нибудь, или еще чего-то. И каждый раз находится какая-нибудь истеричка, которая начнет затирать проповеди или иным способом сеять хаос внутри группы. И хочется ее пристрелить. Но там же все люди цивилизованные, понимаешь, к чему я? Я не сею хаос. Я капитан этого отряда. Да я не об этом, а о том, что я не цивилизованный человек, а злобный демон. Поэтому если до конца партии ты откроешь хавальник еще раз, я тебя грохну. И мне насрать, что там твоя гильдия потом скажет. Ты не посмеешь. Он хотел сказать что-то еще. Черное лезвие кинжала со светящимися рунами влетело Малефику под челюсть. Я даже не пожалел тех крох маны, что успели восстановиться. Я предупреждал. Это я сказал уже удивленному Таку. А вот Эл улыбался во все 32. Я выдернул кинжал из-под челюсти Малефика и аккуратно опустил щуплое тело на землю. Посмотрел на труп Ханта, прикидывая в голове. «Не надо», — прошептал Так. «Он все-таки был с нами, хоть и так». «Ты прав», — выдохнул я. «Какие головы, такая и подушка будет». «Я вообще не это имел в виду. Ну ладно». Опустившись, снял с пояса флаконы с маной. Один выпил, остальные отдал Элу. Развернулся и пошел дальше по улице. «Эй, а снаряжение? Мы же не диханты какие». «Так я и не забираю себе, но и вытаскивать ничего не буду. Хочешь, неси сам». Я остановился и посмотрел на парней. «Но учти, кролики чуют кровь. И вампир тоже. Так что поторопись». Дураков не нашлось. Труп посреди улицы явно укажет врагам направление нашего отступления. Вторая волна вряд ли полезет в сторону убежища, раз уж даже мы развернулись. С другой стороны, нам и выбирать-то не из чего было. А без этого трусливого м***ка идти стало не в пример легче. Он даже в ядовитый туман не превратился после смерти. Овер за такое его воскресил бы и самолично грохнул снова. Не стоит пренебрегать трудами настоящего демонического малефика. Он у нас парень обидчивый. И поверьте мне на слово, вы не захотите обижать Овера. Уж лучше тогда начать сразу задирать Рина. Там смерть будет тоже мучительной, но хотя бы не такой позорной. Мы ушли в подворотни. Мой излюбленный способ бегства. Все это время я чувствовал на себе чей-то взгляд. Тяжелый, чужой и какой-то потусторонний. Взгляд, от которого спину пробирает холодом. И тут нет ничего общего с прохладой ночи. Все мы знаем, чей это взгляд. Вопрос только в том, почему сегодня я так явственно чувствую его. «Гильдия тебе этого не простит, Арч», — проговорил Так. «Насрать», — ответил я, не сбавляя темпа. «И Вал тоже». «Я понимаю, он из лучших побуждений. Предупредить хочет. Но я тут войну целому совету 13 объявил. С первым чаевничал. Что мне один обмочившийся игрок, да какая-то слабая гильдия из коалиции?» «Если надо будет, всей гильдии отвечу. Ночью приду и отвечу». «Так, не знаю, чего ты забыл здесь и чего ты хочешь добиться. Не знаю, какие у тебя цели и амбиции, но если в тебе еще есть хоть какие-то стремления, то я рекомендую взять с собой парочку толковых ребят из отряда, пойти на обучение к Расвам, там найти капитана Гара или капитана Веста и всеми правдами и неправдами напроситься к кому-то из них в сопровождение». «Услышал, Арч. А дальше?» «Стать Расвам?» «Дальше сам решишь. Можно и Расвам на первое время. Пока получше чего не найдешь». «Что может быть лучше топовой гильдии?» — удивился он. «Что угодно, уж поверь мне». «Если там так все хреново, то почему ты все еще Расв?» «Наши цели пока совпадают. Они используют меня, а я их». «А мне что делать?» — вклинился в разговор Эл. «Тебе? Постарайся не сдохнуть сегодня». Так был совсем плох, если честно. Если успеет попасть хоть в какое убежище, то Хант выживет. Долго будет восстанавливаться, но выживет. Вел нас Эл, который немного знал территорию. Судя по информации от Така, у них здесь есть два убежища. Одно центральное, та самая гостиница, где базируются демонические и куда обычно возвращаются игроки. Вторым было что-то вроде тайного бункера. Ни охраны, ни работников. Он просто есть на территории. Но находился в противоположном от нас направлении. Поэтому мы сейчас шагали к местным соседям. К гильдии с примыкающей территории, у которых есть простенькое убежище недалеко от границы. Топать туда примерно 3 квартала, что по меркам Роркха в нашем состоянии равнялось самоубийству. Диханты и неизвестные монстры середины первой волны. Город уже должен был резвиться в полную силу. Интересно, кто выйдет на нас первым? Честно, учитывая вампира, я ставил на дихантов. Маус бы уже выследил нас. Было пару моментов, когда приходилось пересекать хоть и короткие, но открытые участки. К тому же сегодня луна светила очень ярко, хоть и показалась всего на 2/3, что давало оборотням определенные усиления. Кстати, об этом. «Зак, дружище», — прошипел я, — «принес мои патроны?» Ликан появился внезапно, взобравшись на крышу сарая перед нами. Рожа резаная, грудь пересекает свежий шрам. От одежды одни обрывки, а вот винтовка все еще висит на натянутом ремне. Дуло болтается за спиной. Игрок даже не успел выхватить оружие, прежде чем вылететь из капсулы. Сейчас тварь уставилась на нас кровожадными глазами. Зарычала, пригибаясь и готовясь к прыжку. Все замерли, ожидая атаки. Я сделал медленный шаг вперед и в сторону. Еще один. Морда твари дернулась вслед за мной. Бить его нечем. Патроны без магической начинки. Обычные игольники, рассчитанные на легкую броню дихантов. Ликан и смертельные раны регенерировал. Что ему мои пули? Разве что удастся в башку положить оба барабана, но что-то я сомневаюсь. Эл, вся надежда на тебя. Снеси ему башку, или он нас всех сожрет. Сомневаюсь, что тяжелый тесак Така подойдет лучше. Да и что он сам будет способен на подобный удар. А вот от меня польза может быть. Наступил мой час икс. Время проверить, чего стоят тренировки Реда. И понять, насколько Ликан в волчьей ипостаси быстрее Дина и Киппы. Правда, на тренировках в лесу на мне была защитная экипировка, что сильно сковывало движение. Рывок, и тело Ликана размазывается в пространстве серой тенью. Это было слишком просто. Ноги сами спружинили, отправляя тело в перекат. Я видел не только каждое движение противника, но и по напряжению мышц смог предугадать момент атаки. Он был на порядок быстрее овчарок Реда, но и Хастер куда ловчее меня самого. Приняв атаку на себя, я удовлетворенно вышел из переката на колено и еле успел бросить свое тело назад. Когтистая лапа чуть было не срезала мое лицо. Ликан не только успел перегруппироваться после прыжка, но и уже сократил дистанцию для повторной атаки. Перекатившись через спину, я вышел на руки и рывком подбросил свое тело. Встал на ноги лишь для того, чтобы снова отскочить назад. На том месте, где я стоял лишь мгновение назад, когтистая лапа выбила целый фонтан земли. Упасть я не смог. Вместо этого налетел спиной на что-то твердое, а волк продолжал стремительно сокращать дистанцию. От третьей атаки я ушел на пределе своих возможностей, от четвертой — чудом. Просто подогнул ноги, рывком сползая вдоль стены. Когти дробят кирпичи прямо над моей головой. Скорость такая, что порывом воздуха с меня срывает шляпу. Самая быстрая атака в моем арсенале. Лисы прыгают в ладони, и я спускаю курки от бедра, не поднимая рук и не целясь. Голова твари дергается, но он даже не заметил этого. Замахивается для финального удара. Сколько мы с ним плясали? 1,5 секунды? 2? Столько времени парням потребовалось, чтобы ринуться в бой. Эл снова промахнулся, но жизнь мне спас. Сиреневый росчерк катаны снял шерсть с макушки волка и начисто снес огромную лапу, что тот занес для удара. Тварь разинула пасть и протяжно завыла. Я не понял, откуда в правой ладони появилась рукоять из красного дерева, но кинжал тут же отправился в раскрытую пасть. Лезвие пробило верхнее небо зверя, а я спешно одернул руку. Вся ладонь залита кровью, моей и врага вперемешку. Тварь пыталась откусить мне руку, но не смогла сомкнуть челюсти. Я чуть не лишился пальцев, но отделался лишь парой глубоких порезов. Сзади на волка налетела черная тень. С утробным чавкающим звуком из-за спины ликана брызнула красная кровь. Так с низким ревом навалился всем телом, погружая лезвие тесака глубже вплоть зверя. Волк дернулся и принялся крутиться, словно бешеный. Одна единственная лапа, увитая буграми тугих мышц под жесткой серой шерстью. Но он успел отбросить така, рубануть мне по лицу, снова атаковать така и лишь после этого замереть. Еще один сиреневый росчерк. В этот раз точно в цель. Эл идеально подобрал момент и траекторию для атаки. Его хант сделал рывок за спиной оборотня, а когда остановился, тварь уже замерла на месте. В небо бил фонтан крови, заливая все вокруг красным. Голова зверя покатилась к моим ногам. Правой рукой выдернул кинжал, прочно застрявший в пасти. Левой ощупывал свое лицо. Глубокие борозды шли наискось от правого виска через скулы и нос до самого подбородка. Я пальцами чувствовал пласты кожи и мяса. Все лицо горело адской болью. Ладно, переживем как-нибудь. Когти не клыки, не так опасны для ханта. И уж точно не заразны. Встав на ноги, подошел к лежащему на земле таку. Парню досталось. Если меня цепануло вскользь самым краешком, то здоровяку ликан вспорол грудь, местами сломав даже ребра. Такое уже не регенерировать. Даже в убежище мало шансов. «Простите», — раздался шепот Элла, «но это была моя максимальная скорость атаки». Так улыбнулся. Я тоже скривился. Не с моей нынешней рожей теперь лыбиться. «Нормально, пацан. Что мог?» — просипел здоровяк. «Что стряслось, Арч? На тебе лица нет!» И забулькал от смеха над собственной шуткой. Моя рожа непроизвольно попыталась улыбнуться, отчего резкая боль лишь усилилась. «Твою же импову мать!» Эл протянул мне флакон с эликсиром. Я почти весь вылил себе на голову. Урона практически не получил, а вот дебафы и обильное кровотечение имеются. Закончив, вытащил револьвер и наставил таку в лицо. «Не надо шуметь», — прошептал он. «Сам. Ща экстренный появ...» Я выстрелил. Чисто и аккуратно. Фантомный перенос он получит, несомненно. Но все равно лучше так, чем истекать тут кровью. Нечего тут размусоливать. Обернулся к телу оборотня. Быстро перекинул через плечо ружье. Почти все ремни и патронтаж слетели при трансформации, а вот поясные сумки на месте, хоть и не все. Пистолет 5-го калибра я не нашел. Или у него револьвер был. Это все по праву принадлежит Эллу, либо по-хорошему надо вернуть Заку. Но в любом случае пока будет полезнее в моих руках. Снаряжение можно и на ходу проверить. Сходу определив нужный подсумок, открыл его, зачерпнул горсть игольников и принялся докидывать барабаны. «Оружие дорогое, не знаешь?» «Не в курсе». «Будь это обычный топор, можно было бы и забить. А вдруг эксклюзив какой? Или просто любит он его?» Взвалив оружие за спину, кое-как закрепил его перевязями сетки. «Башка ликана хорошо бы смотрелась в моей сетке. Но она не моя, а Элла. Впрочем, чего бы и нет. Не на продажу, так хоть для общей брутальности. Все равно уже отрезано, чего ей валяться-то? Жаль, что бывший хант не дает трофея. Пошли, паря. Рорк не будет добрым слишком долго. Нам еще ковылять и ковылять. 5-го калибра всего ничего. Хватит на одну перезарядку». У меня с собой нет запасных барабанов, так что левый лис лучше экономить. На нем только накладки сделаны под магнитные кобуры. Барабан по-прежнему выкидывается влево, что дико неудобно. В одном из подсумков нашел табак, пропитанный кровью. Не пригодилось. В другом пузырьки. Почти все разбиты, кроме одного с какой-то зеленоватой жидкостью. Вообще без понятия, что это такое. Может быть, снадобье на выносливость, а может, взрывное зелье. Решил не проверять на себе и убрал подальше. В последнем подсумке нашлись знакомые амулеты культистов. Но я же говорил, Зак, а ты мне не верил. На ходу проверил персонажа. Здоровье прилично. Разума пока хватает. Кролик почему-то срезал у меня 5 пунктов, хотя Хастер раньше их не встречал. Может, это из-за сюрреалистичности самой картины? Обернулся на Элла, заглянул парню в глаза. Чекнуть бы чужой свой. Да только я не знаю его показателей разума. А наши импровизированные проверки Реалом оказались неэффективны. Оказывается, Рорк все слышит и все помнит. А еще он дьявольски умен, этот вечно голодный город. Мы прошли ровно 1 квартал, даже не половину пути. Я смотрел на темную улицу перед нами, которую необходимо было пересечь, и вслушивался в еле заметный шелест над головой. Я бы даже не обратил на него внимания, списав на легкий ветерок, если бы не редкий писк с той же стороны. Мыши в небе, а улица полностью открыта. Впереди еще 2 квартала, а значит, мы вряд ли добежим. Тем более петляя по извилистым скользким подворотням. Идей не было, разве что... Где здесь ближайший спуск в канализацию, знаешь? Знаю. В соседнем районе. Наша территория на скальной породе. Ты по запаху не заметил, что у нас тут нет канализации? Только желоба на улицах. Ну да, ну да. Раскатал губу. Ни гранат, ни дымовой завесы. Никакой бы то ни было маскировки. Весело живем, ничего не скажешь. Дошли до черты в буквальном смысле слова. Вот она, прямо перед нами. Если что, есть вариант задержать Дихантов самому, давая шанс парнишке. Хастер, конечно, слишком хорош, чтобы умирать сейчас. И планы на него были фантастические. Но мало ли, может, разбогатею и прикуплю готового Ханта первой ступени. Да и чего теперь уже думать? Готов? К чему? Как только пересечем улицу, нас заметят с неба. И атакуют. Диханты, а может и монстры какие. Отсюда и дальше будем пробовать прорваться на скорость. Твоя задача — вести нас мелкими улочками и петлять как можно сильнее. Хоть назад крюками возвращайся. Либо собьем их со следа, либо сдохнем в бою. Под небо не подставляться? Да, вышли из-под крыш, считай, что засветились. Окей, пожал плечами парень. Ему вообще пофиг, что ли? Или он не понимает, что на грани получить крайне веселый фантомный перенос? Ох уж эти новички непуганные. Может, дать ему сдохнуть разок? В конвульсиях, чтоб с пеной у рта и по максимуму болевых ощущений. Чтобы проникся городом и его атмосферой. Чтоб раз и сразу на всю катушку. Посмотрел бы я тогда на его флегматичное «Окей». Изготовившись к рывку, я хотел было уже кивнуть телу. Одинокий выстрел разорвал ночную тишину, заставив меня приникнуть к стене. Слева, где-то в районе ближайшего перекрестка. Следом послышался голос. «Эй, демоны! Мы знаем, что вы где-то тут. Видели тела ваших друзей!» Говоривший крутился на месте, отчего иногда его голос казался тише. «У нас для вас подарочек!» Аккуратно выглянул из-за угла. На перекрестке несколько хантов, но отсюда я вижу лишь силуэты. Вроде бы все человекоподобные. Плюс вампир в небе. А вот и новые фигуры. Голос продолжал говорить, привлекая к себе внимание. «Можем подобраться поближе?» «Можем обойти этот дом или через один?» Я кивнул. Темными улочками мы обогнули пару строений и вновь вышли к той самой улице. Теперь картина разительно изменилась. Трое хантов, залитых кровью, пошатываясь, стояли на коленях. Еще 5 рассредоточились на перекрестке, но посматривали по большей части в нашу сторону. Значит, примерно знают, откуда мы должны были выйти. «Демоны!» — продолжал орать голосистый хант с карабином. «Вы же должны защищать простых игроков! Вот вам 3 новеньких средней свежести! Вперед, герои! Защищайте! И их, и свое славное имя! Вы же грозные демоны Рорка! Или я не прав? Или вы просто так намалевали себе знаки на спинах? Где же вы, трусы?» Меня волновал другой вопрос, пока этот парень голосил посреди перекрестка в середине первой волны. 8 человек там. Плюс тело вампира тоже, скорее всего. Сколько веса сейчас в этом районе, не говоря уж про меня с Алом? И где гребаный Рорк, когда он так нужен? Но ночные твари почему-то не спешили вмешиваться. Хотя, казалось бы, вот она, добыча. Сама зазывает вырвать у нее сердце и сожрать. Ублюдский своенравный город. Ты всегда появляешься, когда это нужно только тебе самому. Че делать будем? Эл стискивал рукоять меча. Ждать. Вот и как объяснить парню, что мы тут ничего не сделаем? Только сдохнем за компанию. Будь я хоть 10 раз демоническим стрелком Роркха, мой удел револьверы. А это 25 метров по-хорошему. Красная лента вообще работает в плотном бою. Но пока я сближусь с врагом, на мне живого места не останется. Карабин, лук, какой-то парный короткоствол и двое неизвестных. Плюс вампир. Плюс гребаный все импы ему взад вампир в небе, которого мне вообще нечем бить. Есть один шанс, но мы, скорее всего, сдохнем. Но мы должны попытаться. Ты же глава демонов. Я посмотрел парню в глаза. Наверное, именно с таким взглядом у людей рушатся идеалы. Правду говорят, не сотвори себе кумира. Все они двуличные мрази и эгоцентричные твари, которые только и могут что кривляться на видео, добить себя пяткой в грудь. А на деле встретишь такого, и окажется, что в критической ситуации своим идеалом он предпочтет спасти свою шкуру. Да, пацан, именно с такими глазами и рушится вера в людей. Рорк всегда расставляет все по своим местам и показывает, кто есть кто. И твой кумир, если я таковым являюсь, ничем не лучше. И ты тоже однажды посмотришь на меня взглядом полным осуждения и разочарования. Обязательно. Но не сегодня. Потому что сегодня я капитан рассветных демонов Роркха. И именно сейчас мне нужно отрезать еще 5 голов. И именно в эту партию ты должен выжить. Бросив короткие команды, я медленно вышел на середину улицы, гулко ступая по мостовой, делая паузы между шагами, чтобы все видели сеть с отрезанными головами у меня за спиной. Огромный тесак закинут на плечо. Под плащом не видно револьверов, так что пусть думают, что я хант ближнего боя. Дойдя до середины улицы, опустил оружие, воткнув лезвие в землю. Честно говоря, тяжеловат для меня. Для полудемона или тырианта в самый раз. Будем надеяться, они этого не заметят, отвлекшись на болтающиеся головы. «Я здесь», — спокойно сказал Дихантам, но все и так уже уставились в мою сторону. «Отпустите пленных. Вам же я нужен». «Ты, демоненок!» — улыбнулся голосистый. «Их капитан?» «Кто такой будешь?» «Ну, допустим, Арч». «Ха! Еще один! Ты бы хоть немного постарался, а? Где же твои 3 револьвера?» «Топор был у другого ханта. Это не его оружие». «У другого?» — переспросил зазывало. «А лучник-то глазастый и не тупой. Запомнил расклад и что к чему. А жаль. План был хорош. Лучник и вампир — двое самых опасных. Первый слишком меткий для игрока первой волны, второй слишком умелый в целом. Возможно, капитан как раз с луком, а зазывало просто подставной показушник». «Зачем топор притащил? Не твой же!» «Надеялся обдурить тебя», — честно ответил я. «Ты же тупой, почти прокатило. Подошел бы поближе, я бы тебя и грохнул». «Где остальные? Где ведьмак и громила?» «Не в курсе. Значит, нашли только тело Вала. Или дурит?» «Точно дурит. Он же вначале сказал, что видел тела, а не тело. Скажи я сейчас, что обоих грохнул ликан, и Дихант поймет, что я вру, и насторожится». «Танк сдох», — я похлопал рукой по волчьей голове, чем спровоцировал Дихантов вскинуть оружие в мою сторону. «А ведьмак сбежал». «Так уж и сбежал. «А как же честь демонов? Как же спасение невинных котят?» «Он не демон», — честно ответил я. «Стажер. Даже знака своего нет, вот и слился». Псевдокапитан обернулся, лучник кивнул. «Хорошо, очень хорошо». Следом Дихант щелкнул пальцами и указал на меня. Я даже сделать ничего не успел. Стая летучих мышей бросилась с неба, атакуя со всех сторон. Зубатые твари вцепились в открытые участки тела, вгрызлись в мою плоть, крохотными острыми зубками прокусили вены. «Если тебя кусает одна мышь, то должен добровольно согласиться передать контроль над Хантом. Но если вся стая вцепится, то твоего разрешения уже никто спрашивать не станет. Полный паралич. Тело дергается в конвульсиях, жизнь по капельке покидает меня. Слишком медленно, чтобы Хастер умер от такого. Слишком обидно от нахлынувшего чувства безысходности. Тело непроизвольно продолжало сгибаться и разгибаться, мышцы сводило судорогами. Маус редко брал меня под контроль даже во времена до хантов-полудемонов. Чувство крайне неприятное. Будто бы гребешь против течения, только при этом смотришь на себя со стороны. Тело дернулось раз, еще раз. Хастер запрокинул голову, затем резко опустил ее на грудь, снова поднял и произнес: «Держу, капитан, вообще легко. У него реально три револьвера. И знак на спине. Как на видео, а не как у этих придурков из коалиции». «Веди сюда. Вот тебе на. Неужели и впрямь сам Арч собственной персоной? Да Шот нам всем премию выпишет за такой улов». Мое тело поковыляло в сторону перекрестка. Медленно, коряво. Позади звякнул упавший тесак. Хант словно впервые учился ходить. Или кукловод впервые управлял кем-то. Скорее, второе. «Отдай ему голос», — приказал Дихан с карабином. «Послушаем, что нам скажет грозный Арч, когда по его вине умрут другие». Я сглотнул ком в горле. Понял, что вновь могу говорить. Хант приближался к перекрестку очень медленно. Такими темпами меня Рорк сожрет быстрее, чем я дойду. Но вампир потихоньку осваивался, и кукла Хастера поковыляла чуть бодрее. «Что скажешь напоследок, Арч? Будешь просить и умолять? Или наоборот, проклинать и угрожать? Мне просто интересно». «Ни то, ни другое», — ответил я, стараясь сохранить спокойствие. Миновал очередной дом. Диханты не расслабляются, посматривают по сторонам. Лишь лучники-карабинщик неотрывно следят за моим приближением. Я разглядел хантов, что стояли на коленях. Седой мужчина, молодой парень и девушка. Все безоружные, со связанными за спиной руками. Из дихантов, помимо лучника и главаря, я разглядел оставшихся троих. У дальнего две кобуры с пистолетами. Справа парень с посохом в руке. Резная древесина перевита рунами. Последний с посохом, но и сам хант не выглядит дряхлым магом. Скорее всего, какой-то гибрид боевого мага или целителя с саппортом, приспособленный для битв. «Что, молча будешь смотреть?» — спросил голосистый. «Ты же понимаешь, что я из принципа грохну тебя последним?» «Не грохнешь», — спокойно ответил я. «Сначала я пристрелю тебя и лучника, затем пистолетчика и мага. Последним убью Ханта с посохом, а затем разберусь с вампиром». Карабинщик выстрелил. Половина головы связанной девушки разлетелась по перекрестку. Признаю, этого я не ожидал. Ухмыляющийся ублюдок перевел дуло на следующую жертву, а я почувствовал, как Хастера наполняет гнев. Убийство связанного беззащитного человека зацепило его. Клокочущая ярость поднималась, перерастая в очередной приступ и потерю контроля. Сейчас мой хант слетит с катушек. Снова. «Ну давай, стрелок! Поторопись исполнить угрозу! Только как ты освободишься из-под контроля, который работает по твоей же сборке?» «Сверхволя», — произнес я одно слово. Хастер Крони впал в бешенство. Не перехватил контроль над хантом. Его ярости было недостаточно, потому что моя ярость затопила все вокруг. Сначала она волной выплеснулась в кровь, разошлась по всему телу, наполнила каждую мышцу. Следом она смела безудержное желание Хастера крушить все вокруг. Подавила, пересилила, разошлась во все стороны, заполняя собой весь мой разум. Только я. Только я буду решать, кого и когда мы будем убивать. Только моя злость и ярость имеют место быть. Ты подчиняешься мне, Хастер, и будешь делать то, что я говорю. И сейчас я говорю, убьем всех этих тварей. Я чувствовал своего Ханта. Чувствовал его желание. Чувствовал, как он растворяется в моих эмоциях, подчиняется, сливается с ними. Наша злость одного цвета. Наши желания одинаковы и пахнут кровью. Ты сдался давным-давно, переломив пополам данную тебе печать. Теперь я поведу тебя вперед этой кровавой тропой. Потому что один ты слаб, а вместе мы демонический стрелок Роркха. Легкое волевое усилие. Для Хастера это вообще не проблема. Вампир, ты управлял мной лишь потому, что я тебе разрешил. Чтобы ты привел меня в центр этого перекрестка прямо к своим. Чтобы твой отряд перестал считать меня опасным. А теперь прочь. Мыши списком разлетелись от меня во все стороны, создав еще больше хаоса. Лисы прыгнули в раскрытые ладони. С неимоверным наслаждением я спустил курки. Первая пуля проделала аккуратную сквозную дыру в голове карабинщика. Он пытался поднять оружие в мою сторону, но не успел. Лучник тоже был не готов. Он попытался уйти в сторону, но это ничего не изменило. Игольник пробил ублюдку висок. Сдвоенный выстрел Диханта с пистолетом. Какая-то аура накрыла меня со стороны святоши, но это не важно. Хастера давно не было в том месте, где пролетели пули. Я уже кружился по площади в своем красном танце. Я вновь был свинцовым шаманом, что слал своих верных миньонов смерти на погибель врагов моих. На шаг ближе я стал к воплощению демонического стрелка. Хант с пистолетами получил от меня две пули. И на этом бой фактически был закончен. Маг оказался магом, а не каким-нибудь клириком. Ледяная игла почти сформировалась над его открытой ладонью и в то же мгновение обогрелась кровью Создателя. Последний Хант раскрутил свой посох, заискрившийся рунами. Пули жалобно звякнули, отскочив от этой вращающейся мельницы смерти. Но, как говаривал Маус, в эту игру можно играть вдвоем. Поэтому следом засияли уже мои лисы. Два белых росчерка прошили защиту Ханта, проделав в его груди аккуратные дыры. Вращение посоха замедлилось, открывая брешь в обороне, так что я сделал еще 4 выстрела, пока Хант не упал на колени, выронив свое оружие. Все это я проделал в движении, не останавливаясь ни на секунду, меняя свое положение в пространстве и траекторию движения. Так, словно вокруг всегда стоял еще десяток стрелков. Я должен был двигаться так, будто в меня стреляют 10 опытных Хантов, и ни один из них не должен был попасть. Что уж говорить про пятерку Дихантов и вампира. Хоть это был и опытный игрок, но до исполнения роли Маусом ему было далеко. Тело только закончило формироваться. Он пытался появиться у меня за спиной, чтобы схватить, но не смог сдвинуться с места в процессе формирования плоти, а меня в той точке не было уже через мгновение. И сейчас ублюдок летел прямо на меня, широко раскинув руки. Стрелять не было смысла. Мне не хватит патронов, чтобы убить нужное количество мышей. Тварь насосалась моей крови и стала сильнее. Один удар этой нечисти отправит меня в нокаут. Я ухмыльнулся, подкинул револьверы в воздух, поймав оружие за стволы. Горячий металл с шипением обжег кожу. Ну давай, уродец. Потанцуем. Он силен. Нечеловечески силен. Но медленный, как обычный человек. Его скорость не сравнится с ликаном волчьей ипостаси. И даже близко не похоже на двух охотящихся на тебя овчарок. Я танцевал. Впервые в жизни я танцевал в бою. Я неоднократно видел, как это делает Маус. Видел, как это делал лучник Веста. Видел великолепного Ханта Лова. но никогда не мог так же. Это потому, что у меня не было подходящего ханта? Или потому, что это я был не готов? Не знаю. Наверное, и то, и другое, и что-то еще. Но сейчас мы демонический стрелок Роркха. Игрок Арч, что каждый божий день рвет жилы на отдаленной ферме. Хастер Кро, что до упора с целеустремленностью камикадзе тренируется в Роркхе. Мы танцевали. Мы кружились вокруг ужасного вурдалака, с легкостью уходя от его когтей. Мы осыпали его градом ударов, практически не нанося урона. Мы сбивали ему темп, выбивали из равновесия, кружились вокруг, дезориентируя и заставляя паниковать. Все. Нам стало скучно. Я замер в метре от противника и демонстративно бросил лисов, которые сами легли в кобуры. Я опустил руки и посмотрел в глаза вампира. Тот удивленно уставился на меня. «За Шасу!» Сиреневый росчерк без шумной тени. В этот раз ведьмак действовал быстрее. Не стал гасить инерцию, а развернул тело полукругом. Лезвие катаны описало невообразимый зигзаг, рубанув вампира еще дважды. Я смотрел на Элла с долей восхищения. Сложно было не узнать в его движениях переиначенные элементы красной ленты. И он это использовал, наблюдая за мной? Коряво, неправильно, но использовал. Встроил в свой боевой стиль прямо на ходу. И получилось ведь? Туша вампира начала распадаться и растекаться. От нее начали отваливаться целые куски, похожие на комья сцепившихся летучих мышей. Поняв, что происходит, Эл принялся со остервенением рубить тварь. Я просто оглянулся вокруг и медленно пошел вдоль по улице за тесаком. 5 голов же. К тому же не хочу, чтобы связанные игроки видели, как тяжело я дышу. Надо восстановиться и успокоиться. Незаметно стереть пот со лба. Вернувшись с оружием, Така на плече остановил Элла. «Хватит, он уже сам сдохнет. Лучше помоги пленным и собери лут». «Так улетит ведь?» — удивился парень. «Не улетит. У него откат мышей минимум 6 минут. Подохнет раньше». «Так. А раньше не мог сказать, чтобы я не махал тут вовсю?» — скривил рожу Эл. «Мог», — ухмыльнулся я. Игроки были в порядке. Эл освободил их и помог вернуть снаряжение, что диханты забрали. Их и погибшей девушке. Я накинул им немного зелий и патронов, указал в сторону убежища и отправил своей дорогой. Судя по весу экипировки и хантов, им безопаснее будет без нас. А учитывая то, какая у Элла по счету партия без смертей, то и мне было бы безопаснее отправиться с ними. Пока я отрезал тесаком головы и насаживал их на крюки, бедные котят обливанули по 2 раза каждый. Эл держался молодцом. Его вырвало всего 1 раз. Под конец он даже подошел ближе и ткнул пальцем в голову мага. «Лучше черепами насаживай, а не глазницами. Пробей крюком под затылком, и болтаться не будет». «Опачки. Спасибо и впрямь. Жаль, глаз уже вытек». «Смотри». Эл вытряхнул сумку прямо на перекресток. Обрывки одежды. На каждом нарисован знак демонов. «Эти ублюдки собирают с нас трофеи». Подошел к груди тряпья и пораскидывал немного. Выбрал темную куртку, расправил на земле рядом с обрубленным телом и, зачерпнув немного из лужи, пальцами коряво провел по линиям нашего знака. Кровь быстро впиталась в ткань, расползаясь, делая рисунок более уродливым и более настоящим. Оглядел свое творение и удовлетворенно кивнул. «Держи, Эл. Поздравляю. Теперь ты демон». «Спасибо», — принял он подарок и рассматривал обновленный знак. «Не очень-то ярко выглядит». «Это знак намерений, а не мишень. Не его должно быть видно». «Понял». Рассовали лут по мешкам и двинули обратно на территорию родной гильдии Элла. «Если пройти этой дорогой, то вернемся к месту, где все началось. Оттуда и до гостиницы рукой подать. Если только Роркх не ударит нам в спину. А сейчас самое время». «Это было круто», — нарушил парень тишину. «Так, как ты их? И сам как двигался? Это хант такой?» «Не знаю», — честно ответил я. «Наверное. Но не обольщайся. Эти ублюдки быстро учатся, и дважды такой фокус не прокатит. Да и сегодня нам сильно повезло, что у них был вампир, на котором игрок еще не освоился. Да много где повезло. Ну не скажи. Ты двоих положил почти мгновенно, бам и дыра в башке. Одного в упор, ладно, но лучник-то пытался увернуться. А дальше? Вообще жесть какая-то. Научишь меня так же? Я остановился и посмотрел на парня. Странное чувство. Очень странное. Тебе-то оно зачем? Ты же ведьмак. У тебя свой стиль. Или хочешь стать стрелком? Знаешь, парень всерьез задумался. Наверное, нет. До гостиницы мы не дошли. Рорк не атаковал нас в спину. Ему это было не нужно. Злорадная тварь. Просто на улице перед нами сидел маленький пушистый кролик. Одинокий мохнатый зверек мило дергал ушками и что-то жевал. А вокруг лишь черные громады домов мрачного города. Вокруг маленького пушистого зверька. Подойдя чуть ближе, я разглядел рядом чью-то оторванную руку. Кролик как раз мирно доедал указательный палец. На руке остался только средний. Очень символично, Рорк. Тебе того же. Идем назад? Всего 3 квартала, Арч. Еще успеем до начала второй волны? Нет смысла, вздохнул я. Это другой кролик. Уверен, они будут возле всех убежищ этой ночью. И что тогда делать? Прорываться. И надеяться, что их будет меньше сотни, а не как в тот раз. Я слышал, как парень тяжело сглотнул. Кролик замер и уставился на нас красным глазом. Я скинул мешок и перевязи с оружием и головами. Проверил барабаны. Полностью снаряжены, хоть у меня и нет запасных. Зато за пояс заткнуто 2 трофейных пистолета. На худой конец сгодится. Жаль, что с нами нет Аны. Ее арсенал пиротехники бы сильно пригодился в этом бою. «Держись за мной, пацан», — произнес я. «Не дай им в тебя вцепиться». «Брось, Арч, 4-я партия. Я знаю, что это такое. Знал, когда выходил в ночь». «Нечего себя хоронить», — отрезал я грубее, чем хотел. «Роркху не нужны твои подачки. Он сам должен взять свое. Если сможет». Эл насупился, но лишь крепче перехватил оружие. Я оглянулся вокруг. Вроде тихо. Выстрелом лиса пушистую тварь разметала по брусчатке. Мы оба замерли в напряжении. Я даже успел сменить пустую гильзу в барабане. Их была не сотня. Всего 10 десятков. Но они атаковали сразу со всех сторон, словно только и ждали, когда мы придем. Из каждого переулка, с каждой улочки, из каждой дыры и с неба прямо нам на головы неслись мохнатые клыкастые твари с кожистыми крыльями. Я хороший стрелок. Теперь я могу это сказать с уверенностью. Ну, точно на порядок лучше, чем был раньше. Сейчас даже Джекс бы мной гордился. Но стрелять в этих летающих бестий было очень трудно. Проблема в том, что они мелкие, быстрые, виляют из стороны в сторону, а еще очень быстро приближаются, так что размусоливать прицельной стрельбой ситуацию не получилось. Я успел грохнуть 7 или 8, благо одной пули им хватало в большинстве случаев. Левый лис опустил первым, и я выхватил кинжал как раз для того, чтобы насадить на него первую тварь. Второй лис ушел в кобуру, и я выхватил из-за пояса какой-то странный пистолет. Стрелять было неудобно, баланс явно перекошен в сторону ствола. Но на таком расстоянии и в такой суматохе плевать. Меня облепили 3 твари. 2 я проткнул кинжалом, 2 раза переборщил. Лезвие 2 вспороло мне кожу. 3-я тварь схватилась за левое предплечье. Я отстрелил ее в упор так, что пуля обожгла руку. Плевать, с этими тварями нельзя церемониться. Промедлишь секунду и станешь похож на пушистого снеговика. У Элла дела обстояли не лучше. Он кружился среди разрубленных кроличьих тушек. 3 твари присосались к его ногам, спине и руке. 4-я с перебитыми крыльями с разбега вцепилась в другую ногу. Я заметил, что те кролики, что высасывали много крови, прямо на глазах раздувались в размерах. Прицелившись, сбил 1 кролика, что кружил над головой ведьмака. Тот уже выхватил вакидзаси и срезал 1 уродца с ноги. Я не мог прицелиться, чтобы сбить остальных, без риска прострелить парню что-нибудь. Сбив еще одну кружащую тварь, бросился на помощь Эллу. Кролик, что вцепился самым первым в спину пацана, надулся, словно новогодний шарик. Сквозь мягкую шерсть и тонкую кожу просвечивало что-то оранжевое. В следующее мгновение кролик взорвался жидким огнем. Следом цепной реакции рванули и остальные. Не так сильно, но взрыв был такой мощности, что меня прокинуло на спину. Подскочив, бросился к пылающему Ханту. Накинув на него свой плащ, суматошно принялся сбивать пламя. Когда треск огня утих, я со страхом убрал плащ. Эл был еще жив. Ни одного кровотечения. Огонь прижег все раны. Но стоило ему пошевелиться, как твердая корка хрустнула и сквозь нее брызнула кровь. Ног нет. Одной по голень, вторую оторвало почти полностью. Левая рука оканчивается культей. Грудь один сплошной ожог. Куртку жалко, просипел он. Говорил же. Четвертая. Я перебирал сумки в поисках любого зелья, какое только есть. Бинты, обезбол, адреналин, метаболизм, но ничего серьезного. Опустив руки, осознал, у парня меньше минуты. Выходи по экстренному. Должно было появиться. Не, меня предупреждали. Я привык к боли. Да должен быть готов. Пацан отвечал сиплым шепотом, рубленными фразами. Ему явно не хватало воздуха. Я был удивлен, что он вообще еще жив. Потерпи тогда, сейчас вколю морфин, ослабит фантомку. Нет, должен сам ощутить. Должен знать, на что иду. Это же мой первый раз. Кретина, кусок, это тебе не шутки. Без шуток. Я решил. Он зашелся протяжным хрипом, словно легкие отказывались принимать в себя воздух. Тело дернулось в судороге, и затем Хант наконец затих. Кретин. Проверить себя на прочность решил? К боли он привык. Еще успеешь пострадать, это же Рорк. Если не засышь, вернуться. Хотя этот вернется, как же иначе. Слабоумие и пофигизм. Ладно. Это была хорошая партия, приятель. Ладонью я закрыл Ханту глаза. Огляделся вокруг. Куча дырявых кроликов, немного горелых кроликов и очень много кроликов по половинке. Ну, не качеством, так количеством. Я принялся на скорую руку разделывать туши. Головы с раскрытыми крест-накрест челюстями на сеть к остальным. Трофей в карман. Не так уж много настаю. Всего 6 маленьких, но очень ярких камней. Неудивительно, что Ред вылечил Хастера. Лишь бы я на полудемоне в партию не выходил. Это не те кролики, что я видел у Мауса. Точно такие же, но не те. А значит, тут как с культистами. Модификация от божества. Какой-то огненный или взрывной темный бог? Похоже на то. Действительно, было бы слишком легко идти против такого на Ханте, что не боится огня. Катану снова сломало пополам. От взрыва, блин. Спасибо, что хоть от ветра не переломилось. Забрав уцелевшего Кидзаси, закинул на плечи оба мешка. Идти стало невероятно тяжело, так еще и сеть за спиной забита полностью. Но мне всяко легче, чем сейчас Эллу. Обернувшись, посмотрел на тело Ханта посреди темной улицы. «Может быть, Рорк тобой и подавится, пацан», — произнес я в задумчивости и пошел в сторону видневшейся гостиницы. «Все-таки это была занятная партия».